Глава 65. Я отворила дверь и даже отошла в сторону, чтобы меня не сбило толпой. Но зашла лишь одна госпожа Кенс. «О, какое разнообразие!» — воодушевленно произнесла она. «Хорошо поработала, Алиса!» Я расстроенно кивнула и повела ее к витринам. «Ко мне сегодня подруга приезжает. Хочу купить пирогов да сдобы», — сказала она. «Шуаль, положи мне два больших и круассанов с булками». Девушка ласково собрала ей заказ и посчитала стоимость. «Пусть тебе улыбнется удача», — расплатившись, произнесла госпожа Кенс и покинула лавочку. «Все, удачи не видать», — расстроилась Шуаль, и мне стало от ее реплики еще хуже. «Это еще почему?» — спросила я как можно бодрее. Женщина первой вошла в лавку. Поведала она мне народную мудрость. Вообще-то первым в нее вошел герцог с племянницей. Не хотела я отдавать свою удачу на откуп суевериям. Сама-то я надеялась, что отбоя от посетителей не будет, а тут одна госпожа Кенс зашла. Как так-то? А где все, кого приглашали? Кому относили хлеб в качестве рекламы? Неужели мой хлеб хуже, чем у квашни? Я без сил опустилась на празднично накрытый столик. Бонни думала, как я, что отбоя от посетителей не будет, а тут никого. «Надо притормозить выпечку, дополнительные сдобы и пирожков», — пробормотала я и побрела в пекарню. Локи удивился. «Тоже такая же жертва иллюзий. Кто нам вообще сказал, что лавка будет пользоваться успехом? Хоть бы не в убыток работать, и то ладно». «Не сдавайтесь раньше времени, хозяйка», — подбодрил меня Локи с растерянным лицом и добавил. «Еще не вечер». «Да, ты прав, надо научиться смотреть правде в глаза», — ответила я, качая головой. «Видимо, у меня был такой несчастный вид, что вся бригада наперебой стали утешать меня». «Спасибо за поддержку», — пожала я каждому руку. «Выпечку придется разобрать по домам, а хлеб, который останется, засушить на сухари». «До обеда еще час. Думаю, что основной приток покупателей будет в обед и после рабочего дня», — сказала Бонни, стоявшая в дверях. «Первый день еще не провал, Алиса», — подбодрил меня герцог. «Чем сложнее дается успех, тем ценнее он». Он тоже прав. Я думала, что раз я такая замечательная открыла тут хлебную лавку с пекарней, и если хлеб конкурента не очень, то все ломанутся ко мне в поисках лучшего. Ничего подобного. Я забыла про привычку. Горожане привыкли покупать хлеб у пестора, и убедить их, что у меня лучше, сложно. Кто сказал, что лучше? От добра добра не ищут. Значит, нужно бороться за то, чтобы называться лучшей хлебной лавкой города. А что если... Друзья мои... «А что, если нам организовать доставку покупок на дом?» – предложила я. «Как делают овощные лавки?» «Хорошая идея, только давайте подождем пару дней», – остудил мой пыл Локи. «Один день ни о чем не говорит, поверьте. У нас лучшая пекарня, и все об этом узнают. Еще очереди перед открытием будут стоять». «Повезло мне с командой», – искренне произнесла я. «Сами не унывайте и мне раскиснуть не дадите». Колокольчик на двери оповестил меня, что в лавку зашел посетитель. Я уже хотела было рвануть туда, но герцог меня остановил. «Не забывайте о достоинстве, Алисе», — на ушко сказал он. «Ведите себя так, как будто удача на вашей стороне». «Шуаль, позовите Алису», — услышала я голос госпожи Кенс. Бонни выглянула в торговый зал и отпрянула назад. «Там, в зале?» «Ну что там, Бонни?» – нетерпеливо спросила я и сделала шаг к двери из пекарни. Служанка вцепилась в мою руку и прошептала. «Там со старушкой Кен стоит ваша свекровь!» Кровь отхлынула от лица. Воздух стал плотным, как свинец. Ужас сжал грудь, как камень, заставляя задыхаться. Глаза расширились, но при этом я ничего не вижу. Тело словно окаменело. Ноги не слушаются, руки дрожат. Внутри бурлит паника, мысли путаются в хаосе. Сердце стучит в висках, как молот, требуя побега, но страх парализует. В этот момент мир вокруг теряет цвет, остается лишь ощущение надвигающейся беды, как тень, которая готова поглотить. Каждый вдох – это борьба, а единственное желание – исчезнуть, раствориться в темноте. Шуаль неслышно вошла в пекарню. «Вас зовет госпожа Кен с подругой», – радостно сказала она. «Ей очень понравилась наша выпечка. Ее подруга хочет купить с собой в дорогу пирожков». «Госпожи нет, Шуаль». Бонни сориентировалась быстрее меня. «Скажи, что она ушла домой. Пирожки могут купить и без нее». Продавщица пожала плечами, но расспрашивать не стала. В зале она повторила, что сказала ей Бонни. «Госпожа Кенс сокрушалась, что меня не застали, а она так хотела познакомить Алису со своей подругой. У этой самой подруги есть вдовый сын, хороший молодой человек». Меня разобрал нервный смешок. «Лучше партии и придумать нельзя. Да, благими намерениями услана дорога в царство Хель». Еще один перезвон колокольчика известил меня, что свекровь ушла. Я вышла в зал и выглянула в окно. Мне показалось, что свекровь обернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Я отпрянула от окна, словно ужаленная. Она далеко, да и я прячусь за окном. Равена не могла меня видеть, даже если и увидела, то вряд ли могла узнать в Алисе Готье жену своего сына. Переживать совершенно не о чем, время меняет людей. Я тоже изменилась. «Алисия», — прозвучал голос у меня за спиной, и я подпрыгнула от ужаса.